Конечно, все объясню начальнику поезда. Он свой человек, все прекрасно понимает. Деньги ему тоже нужны. Был случай, вы только никому не рассказывайте. Ехал один барин, и к любовнице своей заскочил. Обещал через час вернуться, но этот час превратился в полдня. Очень уж они там забаловались. Так начальник поезда, зная, что все оплатится, даже небольшую поломку в паровозе сделал, стояли под предлогом починки. Замечательный он человек, честный, бескорыстный. Я ушел в свое купе. От недавних приключений накопилась усталость. Думал, буду спать, как убитый, но несколько раз просыпался, мерещилось, что кто-то подходил и двери и долго стоял около нее. Так что поспать хорошо не удалось. И окончательно проснулся я еще до восхода солнца. Запалив свет, я заметил на полу что-то странное, лужу воды, и в ней остатки чего-то, похожего на маленького, состоящего из прозрачного желе человечка. Размерами он был не больше ладони, и прямо на глазах таял, превращаясь в воду. Проснись я на несколько минут позже, ничего, кроме лужи, не заметил бы. Что за чертовщина? Похоже, мне не мерещилось то, что кто-то стоял ночью около купе. Но зачем, какая польза от этого? Час от часу не легче. Не хотят ли меня убить? Наверное, надо ложиться в каменной шкуре. Сон будет так себе, зато безопасно. Хотя ставшую паучихой мою бывшую это не спасло. Я выглянул за дверь, но ничего там не обнаружил. Разве что тонкий запах духов, но, может, мне это просто померещилось. Мысленно почесывая в затылке, я отправился завтракать в вагон-ресторан. Там были все те же лица, пожилые аристократы, семейные пары, несколько коммерсантов из вагона второго класса и уже знакомая темноволосая девушка с настолько гордым взглядом, что даже за соседним столиком было неуютно. Съев завтрак и принялся за кофе, но тут поезд из-за сработавших тормозов почти встал на дыбы. Кто-то из посетителей ресторана свалился на пол, кто-то оказался носом в блюде. Неприятности не избежал никто. Каким чудом мне удалось не вылить горячий кофе себе на ноги, не знаю. Но экстренным торможением приключения не закончились. Начали бить пулеметы, причем все три, не только спереди и по центру, но и задней, будто поезд был окружен, а потом на крышу вагона ресторана что-то упало, грохнуло, будто от взрыва бомбы. Все, кроме меня и темноволосый, от ужаса закричали, но особых повреждений вагон не получил, разве что немного вмялась крыша. Я вспомнил, как проводник говорил, что вагоны первого класса, а значит, и вагон-ресторан, бронированы, поэтому счастье, что бомба или что это, упала именно сюда. Ударь такая по жестяному вагону, в котором я дрался с тварью в детских ботинках, и его бы разорвало пополам. Что случилось? Закричали люди, но никто ничего сказать не мог. Все бросились к окнам, и я тоже. Слева и справа железную дорогу окружали скалы, и заметил какие-то темные фигуры, быстро скрывшиеся за вершиной. Расстояние было далеким, но мне они показались огромными, в несколько раз больше человека. Пулеметы наконец замолчали, и я, не дожидаясь разрешения проводника, открыл изнутри дверь и вышел. Вдоль пути бежали солдаты, а на крыше вагона лежал громадный каменюка. Не знаю, сколько он весил, но ясно, что не одну сотню килограмм. Кто мог швырнуть такой? Дойдя до паровоза, я увидел то, что и ожидал увидеть. Завал на пути, наподобие вчерашнего, только хуже. Никаких деревянных столбов и разбитых лавочек, только каменные глыбы размером с автомобиль. Как их растаскивать, ума не приложу. Прапорщик, руководивший солдатами, был уже здесь. «Кто это сделал?» — спроси я. «Горные великаны», — ответил он, и, не сдержавшись, плюнул на землю. «Эти твари хуже остальных, вместе взятых. Похожи на человека, только в несколько раз больше, и волосатые, как обезьяны. А чего они хотели? Кто их знает? Наверное, просто так решили поубивать людей. Мы их зацепили с пулеметов, но они ушли. Решив, что поезд тут совсем надолго, я поднялся на склон. Горы в округе были небольшие, поросшие лесом, без снежных шапок. Что за горные великаны? Вроде йети, что ли? Деревья в нескольких сотнях метров от меня были посечены стрельбой. Наверное, там прятались чудовища. Решил сходить и глянуть, не забыв упрекнуть себя за неосторожность и напомнив, что в городе так уже сходил и едва не попал в пасть бывшей любовницы. Крови на кустах было много, но тел не видно. Или для горных жителей стрельба что щекотка, или погибших они унесли с собой. Огромные твари, вслед четыре моих стопы влезет, не поленился, померил. Я прошел сотню метров среди деревьев, и они закончились. Впереди горы, а ниже их, заросший травой луг, на котором виднелся маленький каменный домик. Откуда он здесь, и почему целый, если горные твари так ненавидят людей? Но дойти до него надо однозначно. Двери заросли травой, 100 лет тут никто не появлялся. Окошки маленькие, словно бойницы, стены крепкие. Крыша им под стать, из толстенных бревен, протекать явно не собирается. 3 небольшие комнаты с пыльной мебелью. Ничего, что могло бы мне пригодиться. А потом я заметил, что под шкафом что-то поблескивает. Наклонился, шкатулка. Маленькая, даже книгу в нее не засунешь, с виду, серебряная, кое-где металл от времени уже покрылся темным. Вытащил, поставил на стол, на всякий случай рассмотрел ее видением, но ничего волшебного не обнаружил. Замка вроде никакого, я потянул крышку, она щелкнула и распахнулась, будто подпружиненная, и чем-то острым зацепила мою ладонь. Я выругался, глянул внутрь, пусто, бросил шкатулку на пол и наколдовал лечение. Только не хватало мне тут отравленной ловушки. Вряд ли, конечно, но тем не менее, яда вроде не обнаружилось, и чувствовал себя хорошо, и царапина зажила за 30 минут, хотя крови пролилось изрядно. Пойду-ка я назад, любопытство хорошо в меру, у меня голова не бронированная, как крыша вагона, камень, которыми кидаются местные жители, не выдержит, хватит, нагулялся. Вдруг я услышал странные звуки, будто кто-то облизывался, негромко, но с удовольствием. Звук шел из-под стола, куда упала шкатулка, когда я ее отбросил. Что еще за чертовщина, подумал я и глянул под стол. Там валялась шкатулка, а рядом с ней сидел крошечный серенький с белыми пятнами котенок и слизывал с нее кровь. Мою кровь, это что еще такое, вслух сказал я. Никакого кота в доме я не видел. Он выпрыгнул из шкатулки, но в шкатулке его тоже не было, я видел. Кошек я люблю, когда-то хотел завести, но отказался, потому что с моим образом жизни и разъездами это очень сложно. Котенок был удивительно милый, но от того, чтобы его погладить, меня останавливала картина слизывания моей крови. Он не вампир случайно, тут можно ждать чего угодно. «Как зовут тебя?» – спросил я. «Стикс», – ответил котенок человеческим голосом, на секунду отвлекшись от крови. Я отшатнулся. Вчерашний симбиоз бабы-паука напугал меня меньше. «Как-как, Стикс?» – терпеливо повторил котенок голосом, каким учитель повторяет правила для особо одаренных учеников. «Если не в состоянии запомнить, могу повторить по буквам». «Спасибо, не надо», — сказал я, вытирая вспотевший лоб. «Стикс, отличное имя для котенка. Будь любезен, ответь на 2 вопроса, как получилось, что коты умеют говорить, и откуда ты взялся?» Котенок ответил не сразу. Он долизал всю кровь со шкатулки, осмотрел ее, как мне показалось, разочарованно, потому что крови уже не виднелось, и повернул мордочку ко мне. «Я не простой кот. В астральном мире, где я живу, кошки умеют говорить, а взялся я из шкатулки, в которую был пойман и заточен одним колдуном. К счастью, в живых его уже нет. Астральный мир, да, он похож на этот, но он другой. Он состоит из магии, как море состоит из воды. Там 2 солнца и 3 луны, там растут цветы в милю величиной, а в черном небе видны летающие космические чудовища. Я живу в городе кошек. Город каменный, огромный и очень красивый. И я очень благодарен тебе за свое освобождение. Провести несколько лет в шкатулке, даже если у тебя астральное тело, так себе удовольствие. Извини, но ты не очень похож на астральное существо. Кровь моя тебе, я смотрю, очень понравилась. Котик облизнулся. Когда я попадаю в этот мир, то, разумеется, становлюсь наполовину таким, как все живые тут. Деваться некуда. А вообще, ты мне нравишься. И спас меня, и кровь у тебя вкусная. Давай сделаем так, когда стану нужен, тебе будет достаточно позвать меня по имени, и я тут же появлюсь. Спасибо, конечно, сказал я, но чем ты можешь мне помочь? Ты все-таки маленький котенок. Стикс немного обиделся. Не такой уж я и маленький. Драться я умею. Он широко раскрыл пасть, и я увидел показавшиеся клыки. Для его габаритов они были просто огромны. Конечно, поменьше, чем у леопарда, но все-таки. Я постепенно буду расти. Как ты учишься магии, получая опыт, так буду делать и я. Клыки у меня тоже вырастут, и когти. И еще я начну уметь кое-что, что тебе точно пригодится. Говорили, что в твоем мире я смогу получить по меньшей мере 12 уровней, сейчас я на 1-м. Не буду я тебя звать ни на какую драку, сказал я, зубы у тебя есть, но тем, с кем мне приходится иногда воевать, ты сам будешь на один зуб. Не волнуйся за меня, ответил котенок. Если я тут погибну, это будет означать лишь то, что мое тело будет некоторое время восстанавливаться в астральном мире, и вызывать меня ты не сможешь. Хорошо, убедил, сказал я, если будешь мне помогать, большое тебе спасибо. Буду, потянулся кот, а сейчас я отправлюсь к себе, я там давно не был. И он начал становиться прозрачным, пока не исчез совсем. Котенок вернулся в астральный мир, а я, к поезду. Большую часть камней уже разобрали, некоторые так просто было не оттащить, поэтому их сначала рубили на куски, а потом, поддевая железными ломами, сваливали в сторону. Около паровоза стояло несколько пассажиров. Им стало скучно, как и мне, вот и решили развеяться. Нового нападения уже никто не ждал. Среди них я заметил девицу из моего вагона, смотревшую на окружающий мир так, будто его не существует. Но сейчас у нее лицо более человеческое, без высокомерия. Вышла из купе, забыв надеть маску, или обычная минутная слабость. В любом случае, забавно, хотя не думаю, что кто-то, кроме меня, заметил это. Люди очень невнимательны, как говорил один мой знакомый, по молодости сидевший за карманные кражи. Скоро поедем, и может, как-нибудь удастся с ней поговорить. Она очень симпатичная. И вдруг, из-за ближайшей скалы, словно минометный выстрел с закрытой позиции, вылетел огромный булыжник и упал на решетку, закрывающую окно на паровозе. Сразу за этим на скалу вылезло нечто, напоминающее снежного человека, серое, волосатое, с обезьяньей мордой, только метров 10 в высоту. В руках у него был еще один камень, и монстр кинул его в пулеметную башенку за паровозом, смяв ее, словно бумажный стаканчик. Пулемет не успел сделать ни одного выстрела. Люди закричали. Все, кроме солдат и девушки, кинулись в вагон. Началась беспорядочная стрельба, тело монстра окрасилось пятнами крови, но не похоже, чтобы пули могли убить его. Шкура, наверное, в 100 раз прочнее бегемотовой. Затем на скалу взобрался еще один монстр, не меньше первого, и тоже с камнем. Бросил он его в солдат. Кто-то из них успел отпрыгнуть, а кто-то – нет. Раздался жуткий хлюпающий звук, одного из солдат раздавило. Монстры спрыгнули со скалы. Перед ней лежали камни поменьше уже прилетевших в нас, но любого из них хватило бы на то, чтобы раздробить кости человеку, даже, наверное, одетому в какую-нибудь магическую броню. И тут я заметил, что девушка что-то произнесла, и у нее в руке появилось копье бело-голубого цвета, будто сделанное из льда. Она бросила его в ближайшего монстра, и лезвие вонзилось ему в горло. Эта штука оказалась посильнее солдатских винтовок. Зверь захрипел, обливаясь кровью, схватился за торчащее копье, сломал его, и медленно опустился на землю. Второй монстр закричал так, что заложило уши, и бросил камень в девушку. В этот момент она что-то колдовала и не заметила летящего камня. К счастью, девушка стояла недалеко от меня, я прыгнул, сбил ее с ног, камень пролетел над нами и разбился остальное паровозное колесо. Спасая девушку, я упал прямиком на нее, так получилось, специально я этого не добивался. Чуть ниже плеч она оказалась совсем не худенькой, и лежать было даже приятно, но вдруг я почувствовал запах ее духов, именно такой, что витал около моего купе. Так-так-так, мысленно пробормотал я. Однако сейчас было точно не время разбираться с этим. Я вскочил на ноги, скостовал призрачный меч, и начал рубить им горного великана. Кровь от ударов шла, но меч вонзался очень неглубоко, и чудовище отбивалось от него руками. Девушка тоже не стала терять времени, сделала второе копье и швырнула его, но в этот раз так попало не так удачно, оно вонзилось в плечо. Зверь заревел, выдернул его из раны, бросил в нас еще пару камней, один в меня, другой в девушку, мы успели уклониться едва-едва, а потом побежал на нас. Я понял, что не смогу его остановить. Призрачным клинком рубить эту тушу надо долго, голема зверь разорвет за секунду, а про замедляющие растения говорить просто смешно. «Стикс», — сказал я, — «Стикс, выручай, все очень-очень плохо, не знаю, на что я рассчитывал, скорее всего, уже ни на что, хотя сдаваться не собирался». Котенок появился в метре от меня и долго раздумывать не стал, побежал вперед и прыгнул, буквально влетел в воздух, и вцепился монстру в глаз. Офигеть, насколько высоко он умеет прыгать. Зверь заревел еще громче, чем раньше, остановился, присел от боли и схватился обеими лапами за морду. Несколько секунд мы выиграли, и этого оказалось достаточно. Ледяное копье проткнуло ему горло, и он умер так же, как и первый монстр. Тело котенка, раздавленное чудовищной лапой, лежало рядом. Понять, что это он, можно было, только зная об этом. «Стикс», — позвал я его, вспомнив, как он говорил, что вернется после смерти. Сейчас в это особо не верилось. Глава 12. Но после того, как я его позвал, у меня перед лицом призрак котенка, туманный, смутный. Котенок лежал на берегу огромной реки, а над ним было черное небо. Я услышал голос Стикса. «Подожди, мое новое тело еще не готово». Видение исчезло, а я чрезвычайно обрадовался. Мой кот жив. Как ни крути, именно он спас мне жизнь. И мне, и девушке из соседнего купе. Я оглянулся на нее с мыслью, не надела ли она опять свою высокомерную гримасу. Если да, то, клянусь, никаких спасений больше не будет. Нет, лицо человеческое, дружелюбная. Девица подошла ко мне, и я снова почувствовал аромат духов. «Вы спасли мне жизнь», — задумчиво сказала она. «Я вам очень благодарна». «Я не мог поступить иначе», — ответил я. Она слегка поклонилась и ушла, а у меня в голове закопошились вопросы. Судя по метанию ледяных копий, она маг из клана воды. Случайно оказалась со мной в одном поезде, возможно, но маловероятно. И даже если случайно, ей наверняка сказали присматривать за мной. Аромат ее духов спутать с другими невозможно. Она стояла ночью под моей дверью. Но какой в этом смысл? Поняла ли она, что я раскусил ее? Наверное, мне пора действовать в открытую. Я собрался уходить, но увидел, что солдаты топорами и пилами вскрывают головы убитым горным великанам. Я спросил, зачем, и они посмотрели на меня странно. Мозги этих тварей, как объяснил мне один из солдат, используют в магии и медицине. Они стоят очень дорого. Жаль, добавил он, шкуры не разрешили снять, потому что это дело долгое, а надо ехать. Эти шкуры очень прочные. Винтовочная пуля их пробивает, а пистолетная, едва ли. До вечера не случилось ничего. Ехали спокойно. Солдаты меняли покореженные камнем броневые листы на башне прямо на ходу. Большой кусок металла уронили, и он загромыхал по камням мимо моего окна. Потом наконец-то стемнело, и после ужина я решительно направился к купе таинственной девушки. Я постучал, и она открыла, не спрашивая, кто это, а может догадалась, или подумала, что пришел проводник, а затем успела скрыть удивление. Она предложила мне сесть и сама села на диван напротив. Халат у нее синий, шелковый, почти до пола, но на груди запахнут не полностью. «Да чего же это зрелище отвлекает от серьезного разговора? Что привело вас ко мне в столь поздний час?» – спросила девушка. «Очень важное дело», – ответил я. «Меня зовут Александр. Не покажусь ли я слишком бестактен, если спрошу, как к вам можно обращаться?» «Яна», – ответила она. «Скажите, Яна», – спросил я, – «вы являетесь магом воды, правильно?» Она приподняла брови, раздумывая, что ответить. «Да, так и есть. Но, полагаю, вам известно, что афишировать магические способности у нас не принято». «Как интересно», она сказала, «у нас». «У нас, это у кого? В клане воды? Или в этом мире?» «Если второе, то она осведомлена о моей истории». Я поморщился. «Хватит играть в джентльмена», сказал себе. «Все она знает. Зачем вы шпионили за мной?» спросил я, не отрываясь, глядя ей в глаза. «Как вы смеете так говорить?» возмутилась девушка. «Я, конечно, благодарна вам за спасение жизни, но прошу соблюдать в разговоре приличия. Извините меня, пожалуйста. Дальше все будет очень прилично. Я не скажу ни слова об этом. Но Герману мне придется сообщить, что вы пользуетесь духами, которые нельзя перепутать ни с какими другими, поэтому понять, что вы проводите, непонятно зачем, долгие ночные часы около моего купе, никаких трудностей не составляет. А узнав, что вы маг воды, да еще и такого высокого уровня, что способны одним заклинанием убить горного великана, любой на моем месте сложил бы 2 и 2. Одно мне непонятно, что за существо вы прислали в купе, и как это сделали. Разновидность водного голема, после долгой паузы ответила Яна. Он пролез через замочную скважину и должен был почувствовать ваши сны. Во сне человек беззащитный не скрывает своих желаний. Надо было узнать, собираетесь ли вы выполнять то, что вам поручили. И что, собираюсь? Насмешливо спросил я. Неизвестно, ваш мозг закрыт, он на стороже, даже когда вы спите. Удивительно, я с таким еще не сталкивалась. Я не первый, за кем вы следите. Конечно, нет, сказала Яна. не говорите, пожалуйста, ничего Герману. Он сообщит князю, а я только что не смогла по своей вине выполнить одно его поручение. И если сейчас будет вторая ошибка, то мне будет очень плохо. Князь, человек очень резкий и вспыльчивый. Хорошо, я пожал плечами. Даю слово, но ничего не скажу. Девушка успокоилась, но не слишком. Она села по-другому, положив ногу на ногу, при этом халат соскользнул с бедра, оставив его почти полностью обнаженным перед моими глазами. Поправлять одежду девушка не стала, продолжая сидеть и смотреть на меня. Я ответил тем же, глядел на нее молча и не шевелясь. Через минуту этой игры в гляделке Яна развязала на халате пояс и сбросила одежду вниз. Под халатом было лишь обнаженное тело. Я решил, что сидеть дальше будет совсем невежливо и подошел к ней. Яна начала снимать с меня рубашку. Через час, уже устав, мы лежали на диване, слушая стук колес. «Пожалуйста, не говори ничего Герману». «Ничего не скажу, я же обещал». Она снова обняла меня. «Спасибо, не знаю, что тебе посоветовать», сказала она. «Задачу тебе поставили невыполнимую. Я с самого начала не понимала, зачем наш род ввязался в аферу с переносом тебя в наш мир, а теперь не понимаю еще больше. В далеком прошлом ты был одним из самых сильных магов, может, даже самым сильным, но возможности одного человека ограничены. За вызов Баира, даже если его вызывали другие, а мы лишь наблюдали за этим, главу рода могли лишить всех титулов или сделать что-то гораздо хуже. Был риск, что вместо Баира сюда явится какая-нибудь тварь, безмозглая, но не уступающая ему по силе, и она уничтожила бы не один город, прежде чем с ней удалось бы справиться. Если бы еще удалось, я развел руками. Поживем, увидим. Мурманские контрабандисты не слабее любого княжеского рода, хотя они почти не используют магию. Я не могу представить, как можно заставить их отказаться от торговли материалами из зоны. Главное, зачем? Деньги у нашего клана есть, и идти на риск войны с контрабандистами ради сравнительно небольшого увеличения доходов по меньшей мере глупо. Клан Огня в свое время решил получить контроль над несколькими заводами, и после того, как погибло 100 человек, император издал указ о признании рода незаконным. Огненных били все, и кланы, и армия. Мало кто выжил, да и тех потом на годы заперли в тюрьмы и сумасшедшие дома, где имперские инквизиторы проводили над ними лишающие магии процедуры. Она вздохнула. «Не знаю, сможем ли увидеться, когда приедем. Это очень опасно. Возможно, мне придется надолго уехать из Мурманска с дипломатической миссией в Петербург. Мои големы-шпионы там пригодятся, и император это знает. Но это будет потом. А сейчас ты отдохнул?» «Да, я хочу продолжение. Есть занятия поинтереснее разговоров. Я ушел от нее ночью, пока никого нет, чтобы не дискредитировать даму. Для всех мы остались просто попутчиками». Остаток ночи прошел без происшествий, и где-то через час поезд остановился в следующем городке. Не в деревне, но в очень, как я понял, небольшом. Я, да и многие другие, вышел размять ноги. День был пасмурный и не жаркий. К нам в вагон, до сегодняшнего дня полупустой, село еще несколько человек. Все, как один, господа важные, степенные, толстощекие и пузатые, видать, хорошо питаются. Я порадовался, что ко мне никого точно не подселит, у меня купе считается одноместным. Побродив по вокзалу, я заглянул в буфет, там толстый усатый дядька продавал горы всевозможных сладостей. Я купил пару сахарных булочек, не смог устоять, хотя в вагоне-ресторане чего-то такого было хоть завались. Один человек на перроне показался мне странным, даже подозрительным. Одет в лохмотья, отрешенный взгляд, ходил, опустив голову, вдоль пути вперед-назад. Хотя на вокзалах всегда полно бродяг и непонятных личностей, идти им особо некуда, и рано или поздно они оказываются здесь. Потом я вернулся в купе. Проводник стоял около входа, высматривая, все ли зашли, и сказал мне, что поедем через пару минут. Однако через пару минут мы не поехали, не поехали и через пять. А когда мы не поехали через полчаса, я подошел к проводнику, он до сих пор стоял на перроне. «Почему не едем? Что-то случилось?» «Вроде того», — ответил Сергей. «Дама из нашего вагона такая высокая, темноволосая, может, помните, в ресторане ее часто видели, так вот она ушла и до сих пор не вернулась. Почему? А вот это я бы хотел знать. Но если не придет в течение 10 минут, едем без нее. Такие у нас правила. Если бы она ехала вторым классом, мы бы уехали раньше, а третьим-четвертым не стали бы терять ни секунды. А она куда ехала? в Мурманск. Выйти раньше она не могла. Выбегала в буфет, одетая совсем не так, как одеваются, когда покидают поезд, и никаких вещей с собой. Одна маленькая сумочка. Я помчался на вокзал. За пару минут я обежал все помещения, заглянул в подвал и даже на примыкающие к вокзалу улицы. Ее не было нигде, и я вернулся к проводнику. Без нее ехать нельзя. Вероятно, что-то случилось. А вам-то что? Позвольте полюбопытствовать, удивился проводник. Она вам кто? Родственница или еще какая связь между вами? Я не видел, чтоб вы с ней даже разговаривали. Или не заметил чего? Последнюю фразу он произнес с ехидной улыбкой. Я не сильно, но достаточно, чтобы он не смог вздохнуть. Двинул его кулаком в бок. Ты, смотрю, разговорился. Никак нет, ваше высокоблагородие, выдавил Сергей, хватая ртом воздух. Будем искать ее. Пока не найдем, никуда поезд не поедет. Нельзя никак нельзя такие правила в крайнем случае, это решает начальник поезда. Беги к нему, скомандовал я. Проводник, согнувшись в три погибели и кашляя, побежал к паровозу. Вернулся оттуда он через 5 минут, уже оклемавшись. Я поговорил с начальником короче, дело такое. Какое? Начальник поезда вошел в положение, сказал, что неужто мы не люди, не может подождать, коль человек возможно в беду попал. Больше ничего не сказал, совсем немного. 500 рублей, сказал за 5 часов стоянки. И еще 50 кочегару, чтоб он сломал клапан парового котла и начал не спеша его чинить. Иначе нельзя, кто-нибудь с поезда обязательно доложит наверх, что не по правилам задержались. Сейчас докладчиков тьма тьмущая. Откуда они, подлецы, берутся, не понимаю. Сумма, конечно, аховая, но я выложил ее без разговоров. Проводник заметно повеселел, опять побежал в сторону паровоза, сказал мне все хорошо, и пошел по вагону предупреждать, что поезд задерживается на стоянке из-за сломавшейся детали, но не волнуйтесь, господа, мы все починим. Время у меня появилось, но его было немного. И самое плохое заключалось в том, что я не представлял, как действовать. А вообще не зря ли я выложил деньги? Кто она мне такая? Разоблаченная шпионка, вот кто. Да, приятно провели время в постели, да, рассказала кое-что, но не мало ли этого, чтобы ввязываться в очередную авантюру? Ладно, что сделано, то сделано, сказал я себе и пошел на вокзал. Погубит тебя когда-нибудь бабы? Думал я, открывая дверь в привокзальный полицейский участок. Маленькая прокуренная комнатка с убогой мебелью и крохотным окошком. Смежное с ним помещение представляло собой камеру и отделялось от кабинета полицейского дверью решеткой. Сейчас камера пустовала, но, судя по доносящемуся из нее запаху, бродяжий народ там бывает и бывает часто. За столом сидел моложавый розовощекий полицейский лет 35 и медленно тыкал указательным пальцем в клавиатуру печатной машинки. На мое появление он обратил внимание не сразу, настолько увлекся составлением документа, но заметив меня, тут же вскочил. «Сержант Петр Ерофеев», — отрапортовал он, — «главный и единственный полицейский на вокзале. Чем могу служить? Надеюсь, у вас не украли кошелек, потому что такие тяжелые преступления мне раскрывать не приходилось, хотя я уже 15 лет в полиции». «Нет», — ответил я, — «все гораздо хуже. Пропала девушка, пассажирка первого класса, вышла на минуту в буфет и не вернулась. На поиски у нас есть несколько часов. В паровозе сломался клапан, пока не починит, он не поедет». Полицейский побледнел и покраснел одновременно. За секунду по его лицу пробежало не менее 10 разнообразных эмоций, от простого смятения до жуткого страха. «Извините», — невероятным усилием воли он взял себя в руки, — «а вы кем ей приходитесь?» «Родственник», — соврал я. «Тогда пишите заявление о пропаже человека. В установленные законом сроки мы его рассмотрим, и если будут основания для признания человека без вести пропавшим, незамедлительно примемся за поиски». «И сколько вы будете его рассматривать?» 10 дней, как полагается, а потом 2 месяца искать. Если за 2 месяца не найдем, то разыскное дело придется остановить». «Перестать искать? Ну да, таков закон. Раньше столько народу пропадало, просто кошмар. И чтоб хоть как-то разгрузить полицию, приняли такой закон. И это касательно пропавших благородных кровей. А крестьян и прочих никто не ищет вообще. Государство у нас большое, народу пока хватает». «Ясно», — сказал я. «Проблема только в том, что пропавшее, влиятельное лицо из клана Вода, и если какой-то полицейский будет писать бумаги и терять драгоценное время, то, боюсь, как бы он однажды сам не пропал, люди там мстительные, а места в округе дикие, леса и болота. Что же вы сразу не сказали? Полицейский аж позеленел от новой волны ужаса. Побегу искать, только куда бежать, не знаю вообще, опыта нет никакого. За все время работы не находили никого из пропавших, отчего же, находили, многих. Исчез из дома какой пастух, мы приняли заявление, и ждем, может, сам домой заявится. Частенько так бывало, ушел кто, и пьет где-то днями напропалую с дружками. Пропьется, и домой с повинной башкой, к жене, ухватом по загривку зарабатывать. Ну а полиция в отчетах пишет, что разыскала человека, ночей не спала, все по лесам да оврагам бегала. Так что показатели у нас неплохие, не хуже, чем в других районах. Иногда и премии получаем, редко, хочется почаще. Я вздохнул, глубоко-глубоко, вспомни, может, какие банды у вас тут орудуют. Похитят человека и выкуп за него требуют, было такое, сержант Петя замялся. Ну как бы нет, но как бы да, это как, была у нас действительно банда, и непростая, людоедская, обитала где-то в лесу, питалась человеченкой, но выкупов не требовала. Сержант развел руками, не меркантильные, значит, людоеды, однако проблемы с ней были, статистику нарушала, а 5 лет назад уважаемого купца с этого вокзала утащила, больно толстый он, не смогли людоеды сдержаться, слюнки, видать, текли аж до земли. Ох и получили мы за это дело звездюлей от начальства. Вся районная полиция получила, не только я. Поэтому, что поэтому, начальником районной полицейской управы у нас тогда служил Матвей Семенович. Мужик, кремень, кулак ейный, с голову. И работу знал, и про себя помнил, носили ему местные лавочники и коммерсанты денежку за то, что их делами хитрыми не интересовался да за налоги не спрашивал. Вот он после этого вышел как-то на главного из людоедов и договорились они, что те больше никого из знатных не трогают, а на пожрать себе деревенских за булдык пусть забирают. И снова наступила у нас тишь да благодать. Глава 13. Как увидеть этого Матвея Семеновича? Ой, сложное это дело. Его за хорошие показатели в работе год назад во Владивостокскую область перевели, на генеральскую должность. Туда ехать долго. Злые языки говорили, что неспроста он район оброком обложил. Чтоб генералом стать, надо столько в главный полицейский департамент занести. Добрые языки, кстати, говорили то же самое. Когда все очевидно, злые и добрые языки утверждают одно и то же. Людоеды, думаешь, все может быть. Но зачем она им, такая худая, не сварить, не пожарить. Только как приправу к основному блюду. Да и уговор был, вроде. А откуда ты знаешь, что она не толстая? Интуиция подсказывает. Полицейский вытер со лба пот, а я видел ее, как она по перрону в буфет шла. Она это была, больше некому. Других женщин у поезда вообще не видел. В синем платье, высокое, лицо гордое, ступает, как рысь. Я нарочно на улице задержался, чтоб посмотреть, как она назад пойдет. Уж больно баба красивая, но она из буфета долго не выходила, выбирала плюшки, видать, тщательно, и мне уже некогда стало. Я задумался. Значит, буфет. А больше ей идти на вокзале некуда. Ну да, некуда совсем. А ты знаешь буфетчика? Конечно. Богдан Платоныч отличный человек. Сам всегда стоит за прилавком. Чужим людям такое ответственное дело не доверяет. Семьянин, не пьющий, в день рождения императора скидку на ватрушки делает. Любит он императора. Кабы не он, говорит, уже б нас петербургские завоевали. Идем к нему. Прервал я болтливого сержанта. Я уже был в буфете, но тогда на Богдана Платоныча внимания не обратил. А сейчас пригляделся, и он мне не понравился страшно. Рожа хитрая, нервная, угодливая, лоснится от жира. Чего изволите? Он сделал вид, что не замечает наших хмурых физиономий. Заходила к вам не так давно девушка в синем платье? Не помню. Испуганно пожал плечами буфетчик. Столько людей приходит, как всех запомнишь. Он врал. Народу с нашего поезда к нему пришло всего ничего, а не запомнить Яну нельзя было никак. Полицейский, например, запомнил ее очень хорошо. Девушка зашла к вам и пропала. Как это может быть? Мрачно спросил я. Не знаю. Буфетчик не отступал от своего, видать, не заходила. Я тихонько сделал знак видения и прошел за прилавок. Не знаю, что я хотел увидеть. Хоть что-нибудь. Сюда нельзя, замахал руками Богдан. Это территория продавца. Можно, хмуро сказал я, начиная заглядывать во все шкафы. Буфетчик в поисках поддержки оглянулся на полицейского, но тот предпочел не вмешиваться. Я осмотрел все пространства за прилавком и пошел в соседнюю комнату. Там находилась кухня. Стояло несколько огромных шкафов, на стенах виднелись ряды полок. Опять ничего, кроме пятен грязи, незаметных обычным глазом, но хорошо замечаемых колдовским. Не могла она провалиться сквозь землю, потому что никаких люков не было. Крови тоже, а ее заклинание, как я убедился, видит очень хорошо. По крайней мере, Яну тут не зарезали, хоть какое-то утешение. Я открыл дверцу последнего места, куда еще не заглядывал, так называемого ледника, встроенного в стену шкафа, где хранились продукты. Ввиду отсутствия холодильника они обкладывались льдом. Как добывали здесь лед, я пока не узнал. И тут показалось нечто странное. На полке лежали несколько обычных с виду кусочков мяса, но от заклинания они будто фосфорисцировали, только не зеленым, как другое мясо рядом с ними, а ярко-красным, жутким и мерзким цветом. Отгадка этого напрашивалась, но верить в нее я очень не хотел. Что это за мясо? Обычное мясо. Развел руками буфетчик. Есть его будешь? Спросил я. Конечно, если хотите, могу даже сырым. Он слегка улыбнулся. А вот эти слова он сказал зря. Все понял, даже бестолковый сержант полиции. Челюсть у него отвисла до самого пола. Я схватил буфетчика за горло. Он захрипел и упал на колени. Полицейский стал рядом и мешать мне не собирался. Что это за мясо? Второй раз спросил я. Просто мясо, прохрипел буфетчик. Я сжал сильнее, и рожа у него начала чернеть. Говори правду, иначе сдохнешь прямо здесь. Не ее, кое-как проговорил он. Это уже относилось к делу. А чье? Крестьянина. Какого крестьянина? Федора с третьей улицы. Я посмотрел на полицейского. Он стоял бледный, как лист бумаги. Есть заявление о пропаже такого, это же надо. Тут случилось то, чего я никак не думал увидеть. Полицейский кулаком врезал булочнику по роже. Потекшая кровь начала заливать белоснежный фартук. «Ублюдок», — сказал полицейский. Его руки тряслись. Не ожидал я от него таких эмоций. Все-таки оказалось в нем что-то человеческое. Не только канцелярские бумажки он способен писать. Хорошая новость. Я не один перед лицом этих событий. А где она? Не знаю, увели в лес. Кто? Они, я человек маленький, что мне прикажут, то и делаю, страшно отказываться. И человеческое мясо очень вкусное, добавил я. Нет, ответил булочник, но его надо есть, иначе ты будешь для них чужой. Мне сначала не нравилось, а потом я привык. Ну а потом и понравилось. Да, булочник долго не отвечал, но все-таки пробормотал. Да, как ее схватили? Спросил я. Ткань с усыпляющей жидкостью, она уснула и ее унесли через заднюю дверь, а лес недалеко. Ты проведешь меня туда, сказал я. Не могу, взмолился он. Я там не был ни разу. Меня не пускали. Я встречался с ними в лесу, и все. А кто водил тебя в лес? Булочник ничего не ответил, а потом его глаза закатились, и он повалился на бок. Обморок. Я ударил его по щеке, но полицейский остановил меня и приложил палец к губам. Что он задумал? Сержант достал наручники и надел их на запястье людоеда, при этом одна из железных балок, поддерживающих потолок, оказалась между закованных в браслеты рук. Теперь он точно никуда не убежит, если только не отгрызет себя конечность. Затем полицейский засунул ему в рот кляп, найденное на кухне маленькое полотенце. «Идем», – тихо сказал полицейский. Мы вышли в буфет и повесили снаружи табличку «Закрыто на 15 минут». К счастью, нас в это время никто не видел. «Я знаю, кто второй», – сказал сержант, заместитель начальника вокзала Назар. «Больше некому. У них всегда были какие-то странные отношения. Я и не знал, что думать. Постоянно вместе, даже в лес ходили вдвоем». Полицейский с отвращением поежился, но теперь все понятно. Даже жрать он ему готовил отдельно, приносил с хитрой мордой в кабинет ему какие-то котлетки. «Я сам это видел. Котлеты очень аппетитно пахли», — глухо добавил сержант и закрыл рот ладонью, потому как начало тошнить. Через полминуты он пришел в себя. «Идем в его кабинет». Мы поднялись на второй этаж и прошли по темному коридору. «Вот его дверь. Что будем говорить?» «Что-нибудь», — ответил я. Назар оказался серым непримечательным человеком лет 50. Худенький, на лбу залысины. Он сидел за столом и отмечал карандашом что-то в бумагах. Увидев нас, он удивленно поднял голову. Глазки, однако, высокомерные. «Стучаться надо», — произнес он. «Сейчас я тебе постучусь», — ответил я, схватил его за шиворот и бросил на пол. На столе я заметил блюдо, накрытое большой салфеткой. Под ней, пирожки. Разломив один, я снова скостовал видение, и мясные внутренности пирожка засветились знакомым красным светом. «Сейчас ты у меня сам пойдешь на пирожки», — сказал я лежащему на полу. Однако он оказался не робкого десятка. «За свои поступки вы ответите по закону», — сказал он, не предпринимая попыток подняться. «Понимал, падлюка, что это бесполезно. Вас», — он покосился на сержанта, — «тоже ждет тюрьма, потому что вы с ним заодно. Это ты до тюрьмы не доживешь», — пообещал я. «Извольте объясниться». Я сделал призрачный клинок и аккуратно, держа его в руке, отрезал Назару кусок воротника. «Если ты не прекратишь строить из себя дурака, я отрежу тебе ухо». Тот пожал плечами. «Я не боюсь ни смерти, ни боли. Значит, такая у меня судьба — умереть от рук разбойников. А что за мясо в пирожках, сказать не хочешь? Не знаю. Мне принес их буфетчик. Что он туда положил, с него и спрашивайте. Пропала важная особа из клана Воды», — сказал я. «Скоро они будут здесь. Поверь мне, умирать ты будешь долго. А еще у ее родственников хватит денег, чтобы пригласить некроманта, поэтому смерть для тебя концом не окажется. Так что думай. Кстати, насчет некромантов, тут есть недалеко прикомандированный к полиции. Замечательный человек, принципиальный. Он поможет тебе осознать последствия своих поступков». Лицо лежащего на полу человека на секунду скривилось от ярости. «Чего вы хотите? Ответов на вопросы? Хорошо, задавайте. Кто вы такие и откуда взялись с вашими гастрономическими взглядами?» «Семье», — он произнес это слово с каким-то придыханием, — «уже много веков, и мы всегда следовали традициям. Поедать людей», — он посмотрел на меня с презрением, — «не только, но и возносить молитвы великому демону без имени, обитателю иных миров, научившему нас быть счастливыми, а также научившему истине, которой вам, простым людям, никогда не понять, и не собираюсь понимать. Сколько вас?» 22 человека вместе со мной. Буфетчик не считается, он был слугой. На его глазах вдруг показались слезы. «Тот, кто не имеет имени, накажет меня за предательство. Но я умный человек, поэтому знаю, что у меня нет выбора. Где вы обитаете?» «В лесу, под корнями дымящегося дерева. Здесь, в этом грязном мире среди людей, только я один. Мы, семья. Мы живем так уже не один век. Мы все состоим в родственной связи. Мы женимся только на своих. Старики умирают, но рождаются дети, и они следуют традициям. Что за дымящееся дерево, я решил пока не спрашивать. Среди вас есть дети?» «Уже нет». Назар снова скривился. «Сейчас они рождаются с увечьями и не выживают». «Конечно», — сказал я, — «так бывает, когда родители — близкие родственники». Назар ничего не ответил. «Она там, где дерево?» «Да». «Живая?» «Да». «С ней пока ничего не собирались делать. Эта информация мне, конечно, понравилась, но почему не собирались? А зачем вы ее утащили?» «Главный велел, ничего не объясняя. Веди меня к дымному дереву», — приказал я. «Хорошо», — неожиданно быстро согласился Назар. Сержант взял меня за локоть и отвел на шаг в сторону. «Думает, что сможет заманить в ловушку», — прошептал он на ухо. «Я это понял. Придется рисковать. Если вызвать подкрепление, полицейские, пока соберутся, пройдет тьма времени. Я пойду в лес тоже». «Нет», — ответил я, — «ты останешься с булочником. Надеюсь, я справлюсь один». «Хорошо», — кивнул сержант. «Вставай», — сказал я Назару, — «и веди меня к вашему логову. Вдруг что-то пойдет не так, тебе конец». В здании, к моему счастью, никто не встретился, и мы, никем не замеченные, вышли на улицу. Лес начинался метрах в 200. Рядом с дорогой стоял заброшенный двухэтажный дом, а больше не было ничего. Тут средь бела дня слона можно в лес отнести, и никто не заметит. На всякий случай я связал за спиной Назару руки найденным в кабинете обрывком веревки, засунул ему кляп, и мы начали свой путь по густеющему с каждым шагом лесу. Назар, несмотря на связанные руки и тряпку во рту, оказался очень вынослив и шел быстро. Я не отставал, и мы прошли, наверное, километров 10. Потом началась настоящая чаща, но Назар повел меня по едва заметной тропинке. «Вот как они ходят к станции», — думал я, оглядываясь по сторонам. Людоед шагал очень уверенно, не переживая о том, что будет дальше. Это могло означать только одно: где-то меня ждет засада. Возможно, у них выставлены часовые, в таком случае он заметит меня, позовет подмогу или ударит в спину сам. Поэтому я смотрел по сторонам во все глаза и пару раз обновлял заклинание видения. Оно меня и спасло. Миновав крохотное озеро, Среди густых ветвей дуба я будто в инфракрасных очках заметил яркий силуэт. Метрах в 15 над землей сидел человек, а поскольку чужие здесь не ходят, он был явно из них. Назар вел меня прямиком под это дерево, при этом, как я заметил, начал больше шуметь, а то вдруг часовой заснул, такое тоже бывает. Я вызвал призрачный меч, с такого расстояния и в лесу он был практически незамечаем, и шел следом, делая вид, что ничем не встревожен. Интересно, есть ли у него огнестрельное оружие, подумал я. Если так, то он может выстрелить в меня совсем издалека. Но ружья у него не было, зато был арбалет, я смог рассмотреть его колдовским взглядом. Большое арбалетище, с таким хоть на медведя. Пока он опущен вниз, часовой хотел подпустить меня вплотную. Выстрелить ему я не дал, клинок, которым я мог управлять вдалеке от себя, впился ему в грудь, и мертвый людоед свалился на землю. Ни на кого из виденных мной здесь он не был похож и близко, у него была даже не куртка, а какая-то накидка, сделанная будто из старого картофельного мешка, и абсолютно лысая голова, обмазанная белой краской или гримом. Назар в этот момент шел впереди, уверенно и не оглядываясь, будто мечта всей его жизни заключалась в приведении врага к родному дому. Но, услышав шум, он повернулся, однако вместо меня со стрелой в горле он увидел что-то другое, окровавленное и изломанное тело своего родственника. «План не удался», — понял людоед-железнодорожник. «Этот тип, откуда он только взялся, тихо убил часового, сейчас находится в шаге от нашего места обитания и виноват в этом только я». С такими или с похожими мыслями он, обезумев, побежал на меня. Зрелище было страшным и жалким одновременно, со связанными руками и кляпом он мог разве что попытаться меня забодать, но и это у него не получилось. Решив поберечь кулаки, я шагнул вперед и ударил локтем навстречу. Назар упал, будто протаранив бетонную стену. Я поднял его нетяжелое тело, отнес подальше и привязал к дереву. Если выживу после того, что мне предстоит, он будет свидетелем для полиции, а не выживу, невелика печаль, если до него доберутся дикие звери. Тот, кто пожирал людей, пусть будет съеден тоже. Потом я вернулся к дереву с мертвым часовым. Вещей у него никаких, кроме деревянной дощечки в кармане с выжженным рисунком кого-то рогатого монстра. Наверное, господа людоеды поклоняются именно ему, решил я, сунув дощечку в карман. Но мне нужно их логово. Где оно? Видение в очередной раз за сегодня меня выручило, среди травы показалась тонкая, едва заметная тропинка. Очевидно, именно по ней ходили людоеды к дереву для несения караульной службы. Значит, по ней идти и мне, только в противоположную сторону. Но пойду я не совсем по этой дорожке, а рядом с ней, так меня будет сложнее заметить. Сказано сделано, и скоро я крался между деревьев, осторожно поглядывая по сторонам. Дуб, который я увидел, был чудовищным, не слишком высокий, но толстый невероятно. Наверное, и 20 человек, взявшись за руки, не смогли бы его обхватить. Кора была вся в каких-то язвах и наростах, а ветки гнулись словно от боли. У земли дупло. Хотя, почему дупло? Пещера, в которую может не наклоняясь шагнуть самый высокий человек. И оттуда доносится кровавый свет, будто далеко под землей горит костер. И еще, я не сразу это заметил, из ствола исшел дым. В коре виднелись небольшие отверстия, из которых струился темный дымок, как из печных труб. Совершенно безумное зрелище. Внизу готовили есть, догадался я. Снаружи, никаких признаков людей. Ни построек, ни примятой травы, ничего. Глава 14. С первым людоедом я столкнулся, еще не успев зайти. Он шел наружу, а я в другом направлении, и мы едва не столкнулись лбами. Белой краски на людоеде виднелось меньше, чем на часовом, всего несколько тонких полосок на щеках, зато он был голый по пояс, без куртки. Его кожа казалась бледной, будто он никогда не находился под солнцем. Лицо уродливо настолько, что не передать. Правая часть деформирована, будто ее скоренько лепили из расплавленного воска. Закричать он не успел, призрачный клинок, который я держал в руках, одним ударом снес ему голову. Кровь ручьем пролилась на ствол дерева. Мне почудилось, что кора зашевелилась и в ней приоткрылись маленькие дыры, и они, словно рты чудовищ, принялись глотать кровь. Вниз вела круговая земляная лестница с невысокими утоптанными ступеньками. Пока я спускался, не встретил никого. Идти пришлось долго, на глубину метров в 30, не меньше. А затем я очутился около огромной пещеры и осторожно выглянул из-за стены. Пещера вдвое больше волейбольной площадки. Посередине горел костер, а на нем коптился котел жутких размеров. В такой можно поместить быка и еще останется много места. Но интуиция мне подсказывала, что в котле здесь обычно варят отнюдь не говядину. Весь дым уходил вверх к темному отверстию в потолке. Как это делалось, не знаю. Наверное, магия. Пещера освещалась костром и десятком вставленных в стены факелов. Дикари сидели вокруг котла. Три десятка человек, не меньше. Все размалеванные, кто больше, кто меньше. Но белая краска виднелась на лице у каждого. Мужчины, обнаженные по пояс. Женщины, в серых туниках без рукавов. Каждое лицо страшно по-своему. У одного выступают вперед зубы, у другого голова маленькая, почти с кулак, у третьего, наоборот, она огромна настолько, что лежит на плече, шея не может ее удерживать. В стенах я заметил несколько дверей, наверное, за ними находились еще комнаты. Яна, скорее всего, за одной из них, если, конечно, она не варится сейчас в котле. Детей среди дикарей я не заметил, это очень хорошо, потому щадить никого из собравшихся я не собирался. Для начала я вызвал заклинание растений, из гладкой, утрамбованной за века земли показались побеги вьюные и начали хватать людоедов за ноги. Раздались крики, дикари вскочили, начали отдирать от себя растения, но у большинства это получалось не очень, а потом ситуация для них стала еще хуже, я скостовал другие растения, зубастые, и полилась кровь. Потом к ним добавился голем. Своими руками-молотами он проламывал черепа каннибалов одним ударом. Несколько дикарей, сумев вырваться из адского травяного ковра, кинулись на голема с дубинками и топорами, но большого вреда они нанести ему не могли. Меня жители подземелья до сих пор не замечали, но прятаться мне надоело, и я шагнул в зал. Увидев меня, дикари, догадавшись, кто является причиной их бед, заорали еще громче, и пробираясь через растения, побежали ко мне, но их встретил мой колдовской клинок. Никто до меня не добрался. Прилетело несколько копий, но я успел уклониться. Один из людоедов, видимо, был шаманом или чем-то таким, потому что он, не обращая внимания на грызущие ему ноги растения, принялся колдовать, но завершить заклинание не смог. Меч пронзил его насквозь, и людоед упал на землю к радости зубастых цветов. Через минуту все завершилось. Из живых в помещении остался я один, да еще голем, огорченно застывший от того, что ему стало некого бить. Вдоволь наевшиеся человеческой плоти растения пока еще возбужденно шевелились, но скоро они должны засохнуть, их жизнь в этом мире недолго. Весь пол был залит кровью и забросан мертвыми телами. Стараясь не смотреть на это, я побежал к закрытым дверям. За одной лежали какие-то корзины с овощами и фруктами, людоеды питались не одной человечиной, за другой – лопаты, топоры и прочие инструменты, за третьей была Яна, живая, даже вроде целая и невредимая, правда, прикованная к выступающему из стены кольцу, а вокруг шеи и рта намотана не дающая говорить тряпка, но это легко исправимо. Я думала, что все, сказала Яна, повиснув на моей шее, да чего же она красивая, особенно когда не изображает на лице высокомерие. Ошиблась, ответил я, зачем ты пошел меня искать, кто я тебе? Самая очаровательная шпионка, которую я только видел. А что я еще мог сказать? Пошли отсюда побыстрее, добавил я. Не уверен, что прикончил всех людоедов. Вдруг кто-нибудь вернется и подкараулит. Подожди минуту, мне надо кое-что глянуть. У дальней стены, за продолжающим кипеть котлом, был стол, на котором валялись книги и ворохи каких-то бумаг. Яна подбежала к нему, начала их перекладывать, и скоро нашла то, что искала. Издалека я заметил, что это какой-то рисунок. Она принесла его мне. Смотри, на рисунке была изображена она. В тщательности, в точности. Даже браслет такой же, как на ней сейчас. На обороте, ее имя, название поезда, вагон, номер купе, дата и время прибытия поезда на станцию. Они не собирались меня есть. Им заказали мое похищение. Кто это сделал, надо будет узнать, сказала она, пряча листок. У тебя есть враги, как им не быть, рассмеялась она. Они есть и у меня, и у нашего рода. В наше время друзья быстро становятся врагами, если это выгодно. Вот теперь идем. Подумаю, как объяснить князю, что ты меня спас. Скажу, соблазнила тебя, чтоб выведать что-то. А Герману скажу, что ты любовник гораздо лучше него. А как, только и сумел пробормотать я, и мы поспешили наверх. Никого из людоедов там не нашлось. Назар лежал там, где я его оставил. В сознание он уже вернулся. лежал, извиваясь как уж, в попытках освободиться от веревки. Заметив нас, он понял все. С более ненавидящим взглядом я пока не встречался, но меня он смутил не слишком. Я положил его себе на плечо и понес через лес. Такой ценный свидетель пригодится для расследования. Когда мы вернулись на вокзал, у нас осталось еще с полчаса купленного мной времени до отправления. Хотя теперь можно уже не бояться, что уедут без нас. Полиция наверняка имеет право задержать поезд из-за расследования. Кстати, о полиции. Около здания вокзала красовался полицейский автомобиль, а на улице бродил взад-вперед мой старый знакомый, прикомандированный к следствию некромант Андрей. Расхаживал, о чем-то сосредоточенно размышляя, и заметил нас далеко не сразу. Глаза у него от удивления стали размером с блюдца. Назара я положил на землю рядом с собой, и Андрей переводил ошеломленный взгляд с меня на Яну, а с Яны на извивающееся тело. «Это пропавшая, баронесса Яна», — сказал я, — «а это один из людоедов. В миру большой начальник на станции, очень уважаемый человек. А как ты здесь оказался? Ну ты даешь», — только и сумел выговорить Андрей. «Нас срочно вызвали для подмоги. Хорошо, что я был в соседнем районе. Ты с тем следователем?» «Нет, он уже пошел на повышение. Наградили за новаторский подход к ведению расследования, то есть за то, что он предложил с помощью магии допросить умершего и проявил настойчивость, когда все отговаривали его от этого, а он предлагал». Андрей рассмеялся. «Ты же помнишь, как все было на самом деле. Ну да мне не жалко, пусть станет большим начальником. Уж лучше он, чем какой-нибудь придурок, там таких полно. Стоит одному залезть в следствие, так он тут же всю родню и друзей туда тянет. Но это сейчас не очень актуально. Скажите, вы в порядке?» Он обратился к Яне. «Вполне», — ответила она, отделалась легким испугом и парой ссадин, когда меня связывали. «Отлично», — сказал Андрей.